Эпилог. Спустя полтора года. Мы прерываем выпуск новостей экстренным сообщением. Только что стало известно о смерти Евгения Бродского. По данным сотрудников правоохранительных органов, тело было найдено в его загородном доме домработницей. Сообщается, что Евгений Бродский был найден с ранением в голову, сделанным при помощи огнестрельного оружия, которое было зарегистрировано на его имя. По имеющимся сведениям, основной причиной гибели является самоубийство. Напоминаем, что Евгений Бродский был замешан в скандале, который разразился год назад. Причиной скандала стали появившиеся фотографии и видео в интернете, носящие сексуальный характер, на которых запечатлены Бродский и несколько высокопоставленных чиновников. Также против него были выдвинуты обвинения в корпоративном шпионаже. Адвокаты холдинга «Роскорп», который является потерпевшей стороной, утверждают, что ущерб от незаконных действий, спланированных Евгением Бродским, составляет около 300 миллионов долларов. Неделю назад компания «Строймастер», владельцем которой являлся покойный, объявила о своей неспособности завершить ряд строительных проектов из-за нежелания инвесторов продолжать вкладывать деньги. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, выясняя истинные причины трагического случая. Продолжаем выпуск новостей. Чувствую боль в руках от крепко сжатых кулаков. Мой муж осторожно разжимает пальцы и нежно целует кровоточащие отметины от ногтей. «Все кончено», — говорит тихо и прижимает мою голову к своей груди. Услышанная новость приносит невероятное облегчение. Знаю, жестоко чувствовать радость от смерти человека, но ничего не могу с собой поделать. Заглушаю чувство вины мыслью о том, что, возможно, больше никто не пострадает от рук этого дьявола. Последние полгода оказались полным кошмаром для Бродского. Сначала он был обвинен в смерти беременной женщины, которую он сбил на машине, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Эта новость вызвала волну недовольства общественности. Затем последовали события, о которых сообщалось в новостях. Черная полоса в его жизни началась буквально на следующий день после того, как я рассказала Саше абсолютно все о моих истинных отношениях с Бродским, если так можно их назвать. Я нашла в себе силы открыться, излить всю боль, которая никогда меня не отпускала. И в глубине души жалела, что не сделала этого намного раньше. Видела ярость в глазах мужа. Желание жестоко отомстить за содеянное и вину от того, что сам некогда подверг меня таким же жестоким действиям. Когда начался скандал вокруг имени Бродского, я не стала спрашивать Огнева, его ли это рук дело. Все было понятно без слов. Иногда я спрашиваю себя, как меня угораздило повстречать на своем жизненном пути мужчин, которые оказались врагами друг друга. Почему судьба столкнула меня именно с ними? Да, сейчас я счастлива и на душе спокойна. Но все-таки почему судьба приготовила для меня столь нелегкий путь, чтобы под конец все это обрести? Год назад в небольшой церкви на окраине Москвы мы с Сашей обвенчались. На церемонии присутствовали лишь мои родители. Я видела тревогу в их глазах. Известие о том, что моим мужем станет Александр Огнев, далось им нелегко. Мама мягко и ненавязчиво пыталась уговорить не торопиться с замужеством. Она утверждала, что быть частью жизни человека такого уровня дастся мне тяжело. Все это я прекрасно понимала и без ее слов. И дело даже не в новых многочисленных обязанностях, которые легли на мои плечи, а в простом восприятии нового мира, дверь в которой для меня открылась. Я переступила порог с явным пониманием того, что сказка «Золушки и принца», на которую стала похожа моя жизнь со стороны, на самом деле будет не такой уж светлой и безоблачной. Меня не пугал характер Огнева. Я была уверена, что с ним я справлюсь. Меня тревожила наша будущая семейная жизнь или отсутствие таковой из-за постоянного отсутствия Огнева дома. Я всегда мечтала о полноценной семье, которой царят гармония и взаимное понимание. Когда я поделилась с мужем своими переживаниями и опасениями, он обещал сделать все возможное для того, чтобы мы проводили как можно больше времени вместе. Свое обещание он сдержал. Большую часть работы Огнев перекинул на плечи нового вице-президента. Таким образом, у нас появилось больше свободного времени, которое мы с удовольствием проводили вместе. Поначалу я чувствовала его переживания и стремление по-прежнему все контролировать. Он звонил и проверял почту каждые 5 минут. Я решила набраться терпения, дать ему время осознать и почувствовать новый ритм жизни. Я понимала, что необходимо было найти совместное приятное занятие, которое отвлекло бы Огнева от постоянной тяги по-прежнему все контролировать. Идея о покупке нового дома возникла сама собой. Я не знала, как отнесется к ней Саша, но надеялась, что его поиск и обустройство доставят ему удовольствие. И я не ошиблась. Мы тщательно, не торопясь, искали дом нашей мечты. И после долгих недель поиска, наконец, обрели его. Это был небольшой недостроенный дом, расположенный за пределами города. Я влюбилась в него с первого взгляда. Влюбилась в огромные окна во всю стену, выходящие во внутренний двор. И в небольшой сад с молодыми яблонями. Мы сделали небольшие изменения в его планировке. И благодаря талантливому дизайнеру он постепенно обретал краски и уют. Иногда мы спорили с Огневым по поводу выбора цветовой гаммы для покрывал, штор или обивки диванов. Конечно, я нисколько не обижалась из-за наших разногласий. Наоборот, была безумно рада, что он принимает такое активное участие в обустройстве нашего семейного гнездышка. Мы настолько были в восторге от нашего дома, что переехали в него, не дожидаясь окончания всех ремонтных работ. Мы даже спали целых 2 месяца на полу, потому что Огнев никак не мог решить, какую кровать заказать. Из дерева гивея или бука. С каждым днем наша потребность друг в друге росла все больше и больше. Если такое вообще было возможно. Просыпаясь в нежных объятиях мужа, я благодарила Бога за то, что нашла в себе силы простить Огнева. За то, что каждый раз, занимаясь любовью, мы стирали из памяти тот злополучный день. Сейчас я была счастлива, как никогда прежде. Если бы не одно «но». О чем задумалась? Огнев всегда чувствовал мельчайшие перемены моего настроения. Я взглянула в самые красивые глаза на свете. Затем уткнулась лицом в его грудь. Прошел год, а мне так и не удалось забеременеть. «Вероника». Саша приподнял мой подбородок. «В этом нет нашей вины». «Ты ведь знаешь, медицинское обследование показало, мы полностью здоровы. Прислушайся к совету докторов. Перестань думать об этом постоянно и постарайся сконцентрироваться на чем-нибудь другом». Он тяжело вздохнул. «Я знаю, ты хочешь ребенка. Я тоже безумно хочу, и обещаю, он у нас будет. И не один». Огнев тепло улыбнулся и нежно прикоснулся губами к моим глазам. 4. Пробормотала я. «Что 4?» «Я рожу тебе 4 малышей. 3 мальчиков и 1 девочку. И именно в такой последовательности». «Спасибо, что посвятила в свои планы», — хмыкнул он. «Вообще-то я думала 2, но, по правде сказать, твоя идея мне больше по душе». Я прокинула Огнева на спину и забралась на него, обхватывая ногами его бедра. «Ну, тогда за дело, Александр Владимирович», – прошептала я в его губы. «Только на этот раз прошу вас оставить при себе холостые пули». Одним рывком Огнев подмял меня под себя. Я затрепетала, почувствовав тяжесть его тела. «Женщина, неужели тебя никто не учил, как правильно разговаривать со своим хозяином? За такие слова можно тяжело поплатиться». «Кажется, я догадалась, какое наказание ты для меня приготовил. И хочу тебе сказать, что я совсем не против», — сказала я, зарываясь пальцами в его волосы. Ровно через 9 месяцев у нас родилась девочка, Елизавета.